«Мне не нравится твой тон». Юджин внимательно посмотрел на меня. «Он мне самой не нравится, дорогой», — кивнула я. «Ну что поделаешь, если мне страшно?» «Риск, конечно, есть». Бержерак бережно поскреб ногтем кончик хоботообразного носа. «Но мой минимальный, документы подлинные, а кроме того, мы можем добиться практически 100% сходства». «Ну, конечно, не удержалась я. Нарастить столь сложную конструкцию носа куда проще, чем довести его до человеческого состояния». «Совершенно верно», — кивнул Кевин. «Точно так же, как забеременеть значительно легче, чем...» «Послушай, Вэл». Юджин взял меня за руку и заговорил по-русски. «Я в курсе твоих приключений. И понимаю, что после могилы в польском лесу и подземных катакомб в Праге этот способ прорыва может показаться тебе слишком простым и, следовательно, опасным. Но ты не должна бояться, дорогая. Ведь твои шустрые соотечественники ждут от нас чего-то экстраординарного и потому потрошат в аэропортах, на вокзалах, на автобусных станциях и международных шоссе все необычное и вызывающее подозрение. Специальные фургоны для транспортировки скаковых лошадей, багаж, в котором переводится «инвентарь сборной Чехословакии по хоккею», футляр для второй виолончели Пабло Казальса, который гастролирует сейчас в Праге, поверь мне, родная. Была еще масса вариантов, и те, что я только что назвал, не самые экзотические. Я отмел их все и остановился на этом. Конечно, аэропорт прикрыт наглухо, но психологически они ждут твоего появления совсем в другом месте. Особенно если учесть характер твоих предыдущих перемещений. Больше того, они уже почти не надеются перехватить тебя в Праге. Вариант с семейной парой представляется мне наиболее реальным, естественным и перспективным. Я согласна, но как все это сделать? Ты же сказал, невысокая, но с картошкой. Ты все время на каблуках, дорогая, лицо Юджина оживилось. Оденешь мягкие тапочки. Кроме того, на глаз... Это особенность нашего зрения. Беременная женщина кажется более низкой, приземистой. Оптический эффект. Что же касается формы носа, высоты лба, цвета волос и прочего, то это уже грим. Опять грим. Ты же сама жаловалась, что не можешь выйти ко мне без макияжа, улыбнулся Юджин. А сегодня вечером на тебе будет как минимум килограмм первоклассной косметики. Качество и исполнение гарантирует Кевин. Глава 31. Швейцария. Женева. 16 января 1978 года. Как и накануне, ровно в 10 утра в Цюрихском представительстве Аэрофлота зазвонил телефон. «Слушаю. Господин Анопко, я. Мы с вами встречались вчера. Я ждал вашего звонка. Считаете, что прошло время наверстать упущенное? Да, вчера, помнится, мы так и не пообедали. Похоже на то. Я готов. Опять в Женеве? Почему бы и нет? Сегодня? Согласен. Вы не забыли отель? Тот самый, возле которого была убита императрица Австро-Венгрии. Я уже говорил вам, что не интересуюсь историческими параллелями. Тогда сделаем иначе. Напротив отеля расположен ресторан «Фондю». Можно встретиться там. Никогда не бывал в этом ресторане. Настоятельно рекомендую. Голос в трубке заметно оживился. Я угощу вас грюйером. Что это такое? Расплавленный сыр. В белом вине. Его подают на спиртовке, в глиняном котелке, а внутрь опускают хлеб на длинной вилке. Объедение. котором часу? Если не возражаете, не будем отступать от традиции. 4. Договорились, сказал резидент, положил трубку и нажал кнопку звонка в панели письменного стола. Увидев неслышно появившегося на пороге Игоря, Анопко бросил: «Консульство! Срочно!» Игорь Колодников, которому Анопко полностью доверял, все делал основательно. За время их совместной работы в Швейцарии служебный автомобиль представителя Аэрофлота ни разу не останавливала за нарушение правил движения весьма придирчивая дорожная полиция, что, учитывая постоянные пробки на дорогах и гигантское скопление машин в деловой части Цюриха, являлось фактом примечательным. Приглядывая на первых порах за своим молодым телохранителем, Анопко убедился, что Игорь во многом похож на него самого и принадлежит той редкой категории людей, которые практически не совершают ошибок. Удостоверившись в этом, Виктор Иванович во время поездок в автомобиле полностью расслаблялся, позволяя себе предаваться размышлениям, зачастую не имевшим прямого отношения к его служебным обязанностям. Это была поистине неоценимая роскошь для человека, ведущего двойную жизнь. Чем дольше Анопко жил на Западе, тем сильнее он ощущал свое внутреннее сродство с этим спокойным, сытым, благополучным миром, где не имели понятия об очередях, где не принято было громко разговаривать и размахивать руками, и где вместо совершенно бессмысленных лозунгов на красном кумаче красовались пестрые, хорошо исполненные рекламные щиты, значительно более яркие, конкретные, а главное, проникнутые куда большей ответственностью за написанные за них слова. Иногда Виктор Иванович фантазировал, будто родился он в Швейцарии, получил здесь образование, обзавелся семьей, купил виллу в Лозанне и стал добропорядочным гражданином этой безмятежной страны. Как правило, эти фантазии вызывали у Виктора Ивановича двоякое чувство. Понимая всю их нереальность, Анопко в то же время ясно отдавал себе отчет в том, что прекрасно бы ужился здесь и в этом качестве. Вполне возможно, он потому и не испытывал классовой ненависти к этим вежливым, спокойным и неизменно подтянутым людям, в глубине души сам был таким. Причем богатство, достаток швейцарцев трогали его меньше всего. Анопко никогда не знал материальных забот, а кое в чем мог даже дать фору многим преуспевающим швейцарцам. Внутреннее спокойствие и достоинство людей, среди которых он ужил 4-й год, их умение в любой ситуации чувствовать себя полностью раскрепощенными и независимыми, вот что подкупало, а порой и просто очаровывало страдающего от комплексов резидента советской разведки, вот что составляло истинную ценность жизни, которая при всех его связях и власти была недоступна ему. Сам себе он напоминал тяжелый якорь, поставленного на прикол корабля, настолько глубоко ушедший в вязкое илистое дно, что извлекать его было бы не только бессмысленно, но и опасно. От раздумий оторвал Виктора Ивановича лающий клаксон Мерседеса. Таким образом, Игорь по инструкции оповещал внутреннюю охрану советского консульства о прибытии. Усатый полицейский швейцарец, наблюдавший за подступами к консульству из стеклянной будки колпака, махнул рукой в знак приветствия. Две миниатюрные телекамеры, установленные на бетонных опорах, плечи которых стягивали цельнометаллические ворота без единого оконца или смотровой щели синхронно сошлись на «Мерседесе», после чего стальная стена ворот бесшумно откатилась в сторону ровно настолько, чтобы в образовавшееся пространство могла въехать служебная машина представительства Аэрофлота. Кивком поздоровавшись с офицером безопасности у входа, Анопко быстро спустился в цокольный этаж консульства, где вмещалась комната спецсвязи швейцарской резидентуры КГБ. Набрав на вмурованном в стену телефонном диске комбинацию из 9 цифр, Анопко подождал, когда стальная дверь откроет ему доступ в комнату, после чего, оглянувшись, быстро вошел внутрь. Всю меблировку комнаты спецсвязи составлял огромный письменный стол с единственным телефонным аппаратом, книжный шкаф и врезанный в стену сейф. Торцовая часть комнаты была отделена от основного помещения металлической решеткой из толстых прутьев, за которой размещались коричневые шкафы с автоматическим оружием, гранатами, пластиковой взрывчаткой, детонаторами и цинковыми ящиками с боеприпасами. Не снимая плаща, Анопко набрал номер, прижал трубку к уху и в ожидании ответа расстегнул верхнюю пуговицу сорочки и чуть ослабил узел галстука. Топили в консульстве на совесть. «Карпеня слушает. Здесь Анопко, Игорь Иванович. Здравствуй, Виктор. Он позвонил. Когда встречаетесь? Сегодня. 4. Думаешь, дамочка уже у них? Похоже на то, если, конечно, все это не блеф». «Так», — Карпеня тяжело засопел в трубку, — «значит, они готовы. Что ж, тогда и мы начинаем. Как считаешь, Анопко? Нет проблем. На какой день назначать? Давай на послезавтра. А если он захочет раньше? Скажем, завтра. Не пойдет. Нам нужно еще 2 суток, не меньше. Кое-каких людишек подбросить, то да сё. Что с Мишиным? Настаивать на его включении в список или...» «Хрен с ним!» — буркнул Карпеня. «Похоже, канец твой не косит. Его у них действительно нет. Ладно, с этим я сам буду разбираться. Понял, Игорь Иванович? Крыша готова? Все в порядке. Были осложнения? Несущественные. Держи меня в курсе. Слушаюсь, товарищ генерал-майор. У меня все. Пошел докладывать шефу». В трубке воцарилась тишина. На линии спецсвязи не существовало гудков. Было 4:50, когда «Мерседес Анопко» въехал на площадь Дорсье, свернул налево и покатил по набережной Монблан вдоль Женевского озера. Прибыв на место, Игорь аккуратно запарковал машину на стоянке неподалеку от собора Святого Петра, вышел из машины, осмотрелся, коротко кивнул Анопко, дождался, пока его шеф покинет автомобиль, и негромко сообщил: «Ресторан через дорогу, Виктор Иванович». «Оставайся здесь», — пробормотал Анопко, застегивая верхнюю пуговицу утепленного плаща. «Но по инструкции...» «Оставайся здесь, я сказал», — повторил резидент, не меняя интонацию. «Ничего не будет». Игорь кивнул, вновь залез в машину и, вроде бы рассеянным взглядом, проследил, как Анопко, чуть прибегает от пронзительного ветра с мелкой снежной крошкой, дувшего с белой макушки Монблана, пересек улицу и исчез за резными дверями фондю одного из самых дорогих и престижных ресторанов Женевы. Зал был декорирован с изысканностью золотого 17 века. Виктор Иванович, осматриваясь вокруг, не сразу увидел Криса Стюарта, сидевшего в углу и приветственно поднявшего руку. Приблизившись к столику, Анопко кивком поздоровался, аккуратно разместил плащ на спинке свободного стула и уселся напротив. «Вначале пообедаем, а о делах потом», — предложил американец. «Боитесь испортить мне аппетит?» — одними губами улыбнулся Анопко. «Скорее себе», — не принимая шутку, ответил Стюарт и облизнул губы. «Ну что ж, начнем с обеда», — кивнул Анопко и развернул сафьяновый переплет меню. После того, как официант унес фарфоровые тарелки, очистил стол и поставил перед гостями кофе и пузатые бокалы с золотистым бренди, Анопко первым нарушил молчание. «Я слушаю вас, господин Стюарт. Предлагаю осуществить нашу сделку завтра», — сразу приступил к делу американец. «Меня бы больше устроило послезавтра», — после некоторой паузы ответил Анопко, помешивая ложечкой кофе. «Что-то принципиальное?» — вскинул брови Стюарт. «А для вас?» «Окей, не возражаю», — улыбнулся Стюарт. «Уточним позиции. Прошу». «На обговоренное место мой доверитель приходит с известным вам господином и имеет при себе запечатанный конверт, в котором указано местонахождение другого господина. Ваш доверитель приводит туда же двух человек, один из которых мужчина, некоторое время пользовавшийся вашим гостеприимством. Второй – известная вам женщина. Что касается третьего господина, то мой доверитель не настаивает на включении его в список обмениваемых». «Благородно», – хмыкнул Стюарт. «Тем более, что в всем желании нельзя дать то, чего у тебя нет. Число сопровождающих. Думаю, что по три человека будет достаточно». «Согласен», — кивнула Нопка. «Время. Моему доверителю было бы удобно в 17:00», тщательно выговаривая каждое слово, произнес советский резидент. «Согласен. И никакого оружия». «Естественно». Стюарт недоуменно пожал плечами. «Откуда такая подозрительность у представителя сугубо гражданской авиакомпании?» «Главный вопрос – где?» Анопко из-под лобья взглянул на американца. «Вчера вы предложили бросить жребий. Все остается в силе». Стюарт вытащил из кармана сложенный вдвое лист бумаги и подтолкнул его на середину стола. «Дабы не терять времени, я уже подготовился к жеребьевке». Виктор Иванович нахмурился. «Смотрите, господин Анопко, на той половине, которая сейчас перед вами, четыре линии. Каждая из них упирается в конкретный город, название которого написано на второй половине листа, скрытой от вас. Как мы и договорились, речь идет о Лозанне, Цюрихе, Женеве и Базеле. За прошедшие сутки у вас не возникло принципиальных возражений против какого-нибудь из названных городов? Нет. Тогда выбирайте любую линию». «Вот это!» После некоторого раздумья Анопко ткнул в крайнюю правую. «Окей, посмотрим, что вы выбрали». Крис развернул сложенный листок и хмыкнул. «Женева?» «Итак, послезавтра, в 17:00, центральный зал Женевского железнодорожного вокзала «Карнаван». Виктор Иванович встал и положил возле чашки с недопитым кофе несколько купюр. «Мне было приятно иметь с вами дело, господин Стюарт». «Взаимно, господин Анопко». Как только советский резидент покинул ресторан, Стюарт вытащил из кармана пиджака радиотелефон и набрал несколько цифр. «Это я. Сбор сегодня в 20:00, сектор 4. У меня все. Глава 32. ЧССР. Прага. 16 января 1978 года. «Это будет самое ужасное путешествие в моей жизни», — заявил Баржерак. «Почему?» — механически поинтересовалась я, думая о своем. «Вы знаете, что я должен буду сделать собственными руками?» «Нет». «Вы видели свою фотографию на австрийском паспорте?» «Нет еще. Покажите». «Какой смысл?» Кевин залпом допил виски. «Через пару часов увидите это в зеркале». «А где будешь ты, милый?» «Рядом», — Юджин улыбнулся и закурил. «Где же мне еще быть?» «В буквальном смысле рядом. Где бы я ни был, Вэл, я всегда рядом с тобой. А как потом покинуть страну действительные хозяева паспортов? За них не беспокойся». Юджин усмехнулся. «Их проблемы мы как-нибудь решим. А что будет, если в аэропорту все-таки раскусят нас?» «Не раскусят». «И все-таки». «Вэл, хорошо, милый», — я тряхнула головой. «Что будем сейчас делать?» «Гримироваться», — подсказал Балбжерак. «Надеюсь, во время работы вы не храпите?» «Соплю». «Как вас выдерживает жена, Кевин!» «Слышали бы вы, Вэл, как храпит она!» — ухмыльнулся Баржерак. «По сравнению с ее носоглоткой моя — просто лужайка с одуванчиками». К 9 часам вечера мы с Кевином были полностью готовы. Не думаю, что в ЦРУ он получал зарплату как штатный гример, однако потрудился этот носач действительно профессионально. У него был свой стиль, в этом я убедилась на практике. В отличие от живодерок из спецгруппы КГБ, непонятно зачем измордовавших меня перед вылетом в Барселону, и тихой, сдержанной Марии, приютившей меня в Лодзе, Кевин не работал. Он вдохновенно творил, вертя меня, как резиновую куклу, то и дело отходя в сторону, чтобы полюбоваться на труды рук своих, и остервенело при этом сопя. Особое внимание он уделил моему животу. Предложив мне опоясаться специальным надувным бандажом. Когда я вышла из ванной, со свеженьким пузом он придирчиво оглядел меня и безапелляционным тоном опытного гинеколога заявил: «На 8-м месяце беременности, Вэл, живот выглядит более внушительно. Возвращайтесь в ванную и высуньте мне бандаж, я поддую его еще немного». Поскольку я не имела морального права спорить, пришлось подчиниться. Ненавижу кулуш, которые не упускают случая, чтобы не позлословить над внешностью другой дамы, однако, вдосталь насмотревшись свое новое обличье, я пришла к печальному выводу, что госпожа Берта Брунмайер не просто некрасивая, а вызывающая, даже триумфально уродливая женщина. Какой-то классик писал, что будущая мать всегда прекрасна. Думаю, этот корифей либо просто хотел подлизаться к какой-то конкретной даме сердца, либо никогда не видел беременную на 8-м месяце Берту Брунмайер, низенькую, прыщеватую, с пигментными пятнами на несвежем лице и невыразительными глазками-буратчиками в черной оправе очков. Около 7 часов вечера Юджин исчез и вернулся уже к 10, когда мы с Баржераком сидели на кухне и пили 6-ю или 7-ю чашку кофе. На Юджине была короткая кожаная куртка, черная фуражка с околышком пражского таксиста и роскошная светлая борода с усами. «А тебе хорошо», — заметила я. «Окей», — кивнул Юджин. «Вернемся домой, отращу». «Зачем ты только утром брился?» «Чтобы крепче держалось». «Стратег!» — выдохнул Бержерак и вытянул средний палец. «Ну, что? Готовы, супруги?» Несмотря на бодрый голос Юджина, я чувствовала, как он напряжен внутри. «Все в порядке, парень!» — буркнул Бержерак, которому новое обличье Гера Брунмайера даже шло. «Где машина?» «У подъезда. Как ты, Вэл?» «Есть маленькая проблема». «Что такое?» «Я боюсь родить от страха. Не пугай меня, милая. Ладно, потерплю. Тогда с Богом». У входа парадная урчала невыключенным мотором грязно-серая Татра со световым обручем таксомотора над крышей. Юджин усадил меня впереди, дождался, пока Бержерак уместится на заднем сиденье, затем сам сел за руль и рывком тронул машину. «Ты не хочешь сказать мне, где ты будешь?» — тихо спросила я по-русски. «Мы встретимся в Вене, обещаю тебе. Ты можешь сделать для меня одну вещь?» «Что?» «Ведь ты будешь в аэропорту до конца?» «Да». «И дождешься, пока мы пройдем контроль?» «Да». «Если ты увидишь, что все, ну, провалилось, что меня опознали, схватили, ну, понимаешь, сделай тогда со мной что-нибудь. О чем ты, милая? Убей меня, — тихо попросила я, — застрели или дай мне прямо сейчас какой-нибудь яд. У тебя же есть. Все шпионы носят ампулы, зашитый воротник. Не пари чушь, Вэл. Тебе жалко? Если они меня схватят, я не хочу жить. Они тебя не схватят. Кого ты успокаиваешь? Завтра в Вене, не позже 6 утра, я буду в аэропорту, и мы встретимся, слышишь, в 6. Мы сядем с тобой в роскошную машину, ты сможешь... Все увидеть это сама. Исчезнет твой грим, и мы поедем по изумительно красивой дороге в самую прекрасную и тихую страну в мире. А по дороге заедем в один маленький ресторанчик на границе Австрии и Швейцарии, где ты поймешь, наконец, как надо делать яичницу с беконом. Свинья ты! Наконец-то я услышал родные интонации. Юджин, когда я в последний раз говорила, что очень люблю тебя? 5 часов и 53 минуты назад. Все верно. Именно столько времени меня насиловал у зеркала твой Бержерак. Думай только обо мне, Вэл, и все будет хорошо. Все должно быть хорошо. Почему должно? Потому что я верю в Бога, чуть наклонившись в мою сторону, прошептал Юджин. А Бог в общем и целом очень порядочный господин. В ту ночь я его больше не видел. Как заправский шофер, он притормозил у стеклянных дверей 2-этажного терминала аэропорта, выгрузил на тротуар 2 чемодана. Это уже был другой багаж, солидные кожаные баулы благородного коричневого цвета, и, вежливо помахав нам, уехал. Погрузив чемоданы на тележку, Бержерак, воистину заботливый отец будущего потомства, взял меня под локоток и, как стеклянную, повел к стойке регистрации. Пока мы подошли к последней черте, я взмокла, как мышь. И не только потому, что в помещении аэропорта было очень тепло, а снять пальто я не рискнула. Надувной пояс жестоко давил мне на живот и бедра. Обещанный Юджином килограмм первоклассного грима, как пара яичных белков, размазанных по морде, стягивал мое лицо мертвой хваткой, отчего я казалась себе не просто неестественной, а демонстративно фальшивой. Короче, если бы в этот момент оперативная обстановка потребовала изобразить родовые схватки, я сделала бы это безо всяких усилий. У стойки, где регистрировались пассажиры на Вену, уже стояло около 20 человек. В основном, судя по одежде и горловой, напоминающей вороний грай речи, австрийцы. Кое-какой опыт у меня уже был, и стараясь, чтобы это не выглядело слишком демонстративно, я оглядывала огромный зал, пытаясь определить, кто же следит за всеми подозрительными, где та хитрая рожа в штатском с газетой или сигарой, которая опознает во мне самую крупную американо-израильскую шпионку 20 века и издаст победный клич «Ребята, бля, а ту ее!». Но ни один человек, кроме самой себя, не оказался мне подозрительным. Кожей я чувствовала, что Юджин где-то здесь, совсем рядом, однако старалась не думать об этом. Тем временем так называемый муж довел меня до стойки регистрации. Галантные австрийцы, едва завидев мою натурально страждущую физиономию, вкупе с неимоверным брюхом, тут же расступились. Девица с крылышками в петлицах форменного пиджака сноровисто проштампелевала билеты и вместе с синими паспортами протянула их Кевину. Бержерак опять взял меня под руку, и мы прошли через турникет в небольшое помещение, где сновало несколько таможенников в синих пиджаках. Один из них, увидев очередных клиентов, повернулся к нам и сделал приглашающий жест рукой. Начиналось самое ужасное. В этот критический момент совершенно понятная реакция на неотвратимость надвигающегося кошмара, я с ужасом ощутила, что если сейчас же, сию же секунду не попаду в туалет, то оскандалюсь самым постыдным образом, и, абсолютно ничего не разыгрывая, я схватилась за живот и охнула. Бержерак был неподражаем. Он ринулся ко мне со стью степного волка, готового разорвать на кусочки весь мир во имя своей самки и будущего потомства. Сцена получилась поистине мхатовская, натуральная, живая и, главное, драматическая. «Что с тобой, Берта?» — завопил он на чистейшем венском диалекте. Начисто позабыв о своей несовместимости с немецким, я открыла было рот, чтобы честно объяснить ему, что происходит, но острейшая судорога взбунтовавшегося от животного страха желудка буквально сложила меня пополам. «В туалет!» — дурным голосом завопил Бержерак. «Ей нужно в туалет! Скорее!» «Простите, господин!» — вежливо возразил на добротном немецком таможенник. «В зоне досмотра туалеты не предусмотрены». «Тогда досматривайте нас побыстрее!» — рявкнул мой так называемый супруг. «Разве вы не видите, что даме плохо?» «Это схватки?» — корректно, со сдержанным любопытством поинтересовался таможник. «Откуда я знаю?» — Бержерак в растерянности развел руками. «Вроде бы еще рано, 8-й месяц». В этот момент где-то внутри у меня наступила незначительная пауза между ужасными позывами сбегать в туалет сразу по всем делам, и я смогла рассмотреть таможенника как следует. Он мне сразу не понравился, а чуть позднее я поняла, почему. За все время моего приступа в его водянистых глазах ни разу не промелькнуло элементарное выражение человеческого сострадания. Он просто ждал, когда мне полегчает, чтобы приступить к выполнению своих обязанностей. Открытие это было безрадостным, и я вновь закрыл глаза. В принципе, по-настоящему страшным было бы только одно решение таможни, досмотреть меня лично. Я понимала, что мужчина этого делать не станет, а женщин вокруг не было. Хоть какое-то облегчение. Тем временем таможенник обстоятельно обшарил наш багаж, предложил Бержераку очистить карманы и пройти через контроль на металл. Когда процедура благополучно завершилась, он повернулся ко мне. Я физически ощутила на себе его взгляд. Тяжелый, липкий, недоверчивый. «А вам, госпожа, придется пройти в эту комнату», — сказал он по-немецки. Конечно же, я ничего не поняла, но и по интонации, а главное по жесту в сторону бокового отсека, отделенного серой ширмой, сразу догадалась, в чем дело. В тот же момент из-за ширмы появилась стройная блондинка в форме таможенницы и с выражением садистского сладострастия, горевшего в ее ярких синих глазах. Я беспомощно посмотрела на Бержерака, наблюдавшего за этой немой сценой из-за деревянного барьера, и даже с расстояния нескольких метров увидела, как он побледнел. «Вы собираетесь подвергнуть личному досмотру мою жену?» — спросил он таможенника. «В ее состоянии?» «Да, господин. В аэропорту действует крупная банда контрабандистов, и мы обязаны проверять всех подозрительных». «Но позвольте!» — завопил Бержерак, отчаянно размахивая руками. «Мы приехали в Прагу третьего дня, и никто мою жену не досматривал. Она беременна, ей плохо, неужели вы не видите?» «Я все вижу, господин Брунмайер», — вежливо улыбнулся таможенник. «Но служба есть служба». «Магда!» — он повернулся к блондинке. «Поскорее, пожалуйста, через 7 минут заканчивается регистрация». Это был конец. За ширмой эта стерва разденет меня и сразу обнаружит резиново-техническую природу моей 8-месячной беременности. Тут произошло нечто совершенно ужасное. Мои измотанные, сдерживающие центры вдруг неожиданно и резко отказали. Да, отказали, и все, мочевой пузырь пронзил решающий спазм, и я почувствовала, как обжигающая жидкость сначала потихоньку, а затем все обильнее и обильнее стекает по моим колготкам, льется в туфли и на пол, образуя вокруг моих ног прогрессирующую лужицу. Упустив первый позыв, я уже не контролировала ситуацию и мочилась на глазах у респектабельных пассажиров венского рейса, как 5-летняя девочка, поставленная в угол. Это было настолько ужасно и постыдно, что я забыла обо всем на свете и стояла с закрытыми глазами, обливаясь потом и мочой. Между тем, синеглазая Магда, видя, что я стою как вкопанная, сделала 2 энергичных шага ко мне, и, по-видимому, ее остановил запах. Тонкое лицо потенциальной наркоманки искривила брезгливая гримаса. «В чем дело?» — таможенник за ее спиной недоуменно вскинул голову. «Она обмочилась!» — скривив тонкие губы, сообщила Магда. «От страха? Она беременна, орудие», — терпеливо пояснила Магда. «В этом состоянии мочевой пузырь может запросто отказать, что и произошло. Ее надо досмотреть, Магда. Только после того, как она помоется, переоденется и приведет себя в порядок», — брезгливо процедила синеглазая садистка. «Я офицер таможни. Я не акушерка в роддоме, но, Магда, регистрация уже заканчивается, а мне плевать, Руди. Я ее досматривать не буду». «Вы прекратите, наконец, издеваться над моей женой!» — взвыл приободрившийся Бержерак. Я буду жаловаться в посольство. Проходите, госпожа, — сквозь зубы выдавил таможенник. Не видя ничего вокруг и с трудом преодолевая омерзение к собственной персоне, я сделала несколько шагов и очутилась в железных бержераковских объятиях. «Не трогайте меня!» — зашипела я по-французски, со всей ненавистью, на которую только была способна. «Где туалет? Немедленно! Не нервничай, дорогая Берта!» — рокотал Бержерак, не выпуская мои плечи. «Тебе это вредно, подумай!» «Подумай! Как это может отразиться на нашей будущей крошке?» Он пригнулся к самому моему уху и восторженно прошептал. «Ты великая женщина! Скажи только слово, и я брошу ради тебя свою жену!» «Перень болтать, урод носатый!» — продолжала шептать я. «Срочно найди какой-нибудь сортир! Немедленно! Слышишь? Немедленно!» Вся поглощенная своим позором, я даже не заметила, как мы миновали последний заслон, пограничный, оказались в нейтральной зоне, откуда, без крупного международного скандала, никто бы уже не мог меня вытащить. В довольно приличном туалете, выложенном мраморным и легендарным на моей родине чешским кафелем, куда я уволокла с собой оба чемодана и заперлась в кабинке, в рекордные сроки и в максимально непригодных для этого условиях я совершила все необходимые гигиенические процедуры, содрала с себя и с омерзением затолкала в мусорное ведро ненавистный надувной бандаж, полностью сменила белье, одежду, обувь, вылила на себе полфлакона клима, предусмотрительно положенного в чемодан неизвестным, но явно разбирающимся в женских делах экипировщиком, и частично удовлетворенная покинула нужник с гордо поднятой головой. Когда я подошла к Кевину, он разинул рот. «Что стало с твоим животом, дорогая? Я уже родила в сортире. А где ребенок?» Он решил остаться в Праге. В конце концов, это его родина. Глава 33. Австрия. Вена. 17-18 января 1978 года. Юджин сдержал слово. Ровно в 6 утра я увидела его в венском аэропорту. Счастливого, растрепанного, с красными от бессонных ночей глазами, как он попал в Австрию, каким образом пересек государственную границу Чехословакии, как умудрился так рано поспеть в аэропорт, я так и не узнала, или забыла спросить, или просто не подумала об этом. Потом мы, долго не говоря ни слова, ехали вдвоем в какой-то действительно роскошной машине, и я видела, как он торопится, как курит одну сигарету за другой, как временами бросает в мою сторону добрый, виноватый и какой-то беспомощный взгляд. Моментами он, особенно когда прикуривал очередную сигарету, напоминал мне Витяню. Иногда, когда поворачивал ко мне усталое до невозможности лицо, напоминал мою мать.